Ицхак Башевизингер, раб, кассета номер 2, вторая сторона. Бжикиха приостановила веретеное колесо. Старый бжик заворочился на печке среди тряпья. Ванда метнулась, как ужаленная. «Мало что злые языки болтают. Говорят, он тебя обрюхатил. Вот это паныч уже брешут. У него только что были месячные», — отозвалась Бжикиха. «Откуда ты знаешь? Ты подглядываешь?» «Она окровавила снег возле дома», — доказывала Бжикиха. Стефан стегнул плеткой по голенищам. «Хозяева желают от него избавиться», — помявшись, сказал он. «Кому он мешает?» «Дон колдун и все такое прочее. Почему это ваши коровы дают больше молока, чем остальные?» «Потому что Яков дает им больше корма». «Про него много говорят. Его уберут, непременно уберут. Наш ксенз предаст его суду». «За какие грехи?» «Не тешь себя надеждой, Ванда. Его порешат, а ты родишь от него черта». Ванда не могла больше сдерживать себя. «Не всегда злым, но дурным все на руку», — вырвалось у нее. «Есть Бог на небе. Он заступается за тех, кто терпит от несправедливости». Стефан округлил и вытянул губы, как бы собираясь свистнуть. «Кто это тебе сказал? Еврей?» «Наш ксенз проповедует то же самое». «Это идет от еврея», — повторял Стефан. «Если за него Бог заступается, почему же он допустил, чтобы еврея продали в рабство? Ну, что скажешь?» Ванда хотела возразить, но не знала как. Ком встал у нее в горле и жгло глаза, и она еле сдерживала слезы. Ей захотелось как можно скорее увидеть Якова и задать ему этот страшный вопрос. Она обжигалась, ухватила пальцами хлеб, брызнула на него крылом в воду. Лицо ее, и так красное от печки, пылало гневом. Стефан постоял еще немного, опытным глазом окинул ее спину, зад, бедра. Несколько раз подмигнул Бжихе и Басе. Бася отвечал ему игривым взглядом. Бжикиха подобострастно улыбалась пустыми деснами. Вскоре Стефан ушел, свистнув и стукнув дверью. Ванда видела через окно, как он зашагал в сторону горы, полон злобы и коварства. Сколько она его помнила, он только и говорил о том, что того или другого следует убить, замучить, засудить. Он помогал отцу колоть и копать свиней. И когда отец приговаривал мужика к порке, порол обычно Стефан. Даже следы, оставляемые его сапогами на снегу, были какими-то неприятными. Ванда принялась бормотать молитву. «Отец на небесах, доколе ты будешь молчать? Напусти на него проклятие, как на фараона, да утонет он в море». Она слышала голос матери. «Он тебя хочет, Ванда, ох, как хочет! Ну и останется при своем хотении. Ванда, не забывай, что он сынок Загайка. Чего доброго, может поджечь нашу хату. Чего мы тогда станем делать? Спать на улице? Бог не допустит». Бася прыснула со смеху. «Чего смеешься?» Бася не ответила. Ванда прекрасно знала, что мать и сестра на стороне Стефана. Они хотели толкнуть ее на позорный шаг. Лоб старухи прорезала волнистая складка. Пустой рот, окруженный морщинами, улыбался, как бы говоря: «Разве стоит из-за каких-то пустяков портить отношения со Стефаном Загайком? Раз на его стороне сила, надо ему угождать». Татуля на печи забормотал что-то. «Чего тебе, Татуля?» «Чего ему надо было?» Бжикиха усмехнулась. «Что нужно коту от кошки?» «Ну уж он ничего не помнит», — зашептала Бася. «Ванда, дочка, ты молодчина. Не давай ему сделать тебе байструка», — бормотал старик плачущим голоском. «Когда ты затяжелеешь, он тебя забудет. Хватит с него байструков, с этого хорька». И Ян Бжик исторг из себя какой-то рыдающий напев, совсем неземной. Ванда вспомнила про 10 заповедей, которым ее обучил Яков, о том, что надо почитать отца и мать. «Татка, ты чего-нибудь хочешь?» Ян Бжик не ответил. «Может, хочешь есть или пить?» Старик не то плакал, не то зевал. «Мне хочется по малой нужде». «Слезь и выйди во двор», — отозвалась Бжикиха. «Здесь дом, а не хлев». «Мне холодно». «На тебе, Татка!» И Ванда подставила ему посудину. Старик попытался встать, но потолок был слишком низок. Он опустился на колени, он долго ждал, но струйка мочи все не появлялась. Батя тихонько посмеивалась. Старуха пренебрежительно качала головой. Через некоторое время в таз стали падать отдельные капли. «Ну, он уж никуда не годится», — ворчала Бжикиха. «Мать, он твой муж и наш отец. Мы должны его почитать», — сказала Ванда. Бася снова рассмеялась. Ванду стал душить плач. Яков говорил ей, что Бог справедлив, что он вознаграждает хороших и наказывает плохих. Но вот Стефан, этот лоботряс, этот потаскун, этот разбойник, здоров и крепок, а Татуля, который всю свою жизнь тяжело трудился, никому не сделал зла, разваливается на глазах. Так это справедливо? Ванда стала смотреть в окошко. Ответ мог прийти только из-за вина, от Якова. Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал Якову, что он будет рассуждать с крестьянкой о таких вещах, как свободный выбор, цель жизни, и почему плохо праведнику, он бы это принял за несуразную выдумку. Но вот как обернулась жизнь. Ванда спрашивала, а Яков по своему разумению отвечал. Он лежал с ней в авине под одним покрывалом, грешник, нарушающий уложение Талмуда, и он на чужом польском языке пытался передать ей то, о чем сам узнал из богословских книг. Он говорил: «Бог испокон веков. Он вечно был всемогущ, но до поры до времени не проявлял этого». И действительно, как можно было быть отцом, когда еще нет детей? Как можно быть милостливым, когда еще нет над кем смилостливиться? Как мог Бог быть избавителем, помощником, заступником, когда не было никого, кого можно было бы исцелить, кому можно было бы помочь, за кого можно было бы заступиться? Богу было по силам создать наш мир и множество других миров, но могло ли быть место для его творения, когда он сам заполнял все так, что вне его не оставалось пространства? Чтобы смог осуществиться мир, вездесущий Бог должен был ужаться, затенить свой лик. Не то все сотворенное было бы ослеплено и сожжено. Чтобы стало возможным существование мира, Бог должен был создать некую пустоту, некий мрак. А это то же, что зло и грех. В чем цель существования? В свободном выборе. Человек должен сам выбирать между добром и злом. Для этого он сюда пожаловал из-под престола Божьего. Отец сначала носит на руках своего ребенка, но стремится, чтобы ребенок сам научился ходить. Бог — это наш отец, мы его дети. Он нас любит, он благословляет нас своей милостью, но он допускает, чтобы мы оступались и падали, дабы мы привыкли ходить на своих ногах. Он следит за нами недремлющим оком, и когда нам грозит опасность упасть в пропасть или попасться в сети, берет нас в свои святые объятия. На дворе трещал мороз, но в авине было не холодно. Ванда лежала рядом с Яковом, прижавшись грудью к его груди, глядя ему в рот. Он говорил, она спрашивала. Сначала, когда он стал беседовать с ней об этих материях, Яков считал себя дураком и, конечно же, преступником по отношению к еврейству. Разве может мужицкий ум постичь такие глубины? Но по ее расспросам он убеждался, что она его понимала. Она задавала также такие вопросы, на которые Яков не знал, что ответить. Вот у животных нет свободного выбора. Почему же они также подвержены страданиям? Если только одни евреи являются Божьими детьми, зачем же существуют неевреи? Она так прижалась к нему, что он слышал биение ее сердца. Руки ее обхватывали его ребра. Ее жажда знаний не уступала влечению ее плоти. Она спрашивала: «Где душа? В глазах?» «В глазах, в мозгу. Она оживляет все тело». «А куда девается душа, когда человек умирает?» «Она поднимается обратно в небо». «У теленка есть душа?» «Нет, только дух». «Куда он девается, когда закалывают теленка?» «Иногда он входит в человека, который ест его». «Ну а у свиньи тоже есть дух?» «Нет, да». «Что-то должно быть у нее. Почему евреи нельзя есть свинины?» Это закон Бога, такова его воля. Я стану дочерью Бога, если перейду в еврейство? Да, если ты сделаешь это всем сердцем. Да, Яков, всем сердцем. Ты должна делать это не потому, что любишь меня, а потому, что веришь в одного Бога со мной. Верю, Яков, верю. Но ты должен учить меня. Без тебя я слепая. Ванда строила планы. Они вместе удерут отсюда. Она знает горы. Правда, христианке нельзя принять иудейскую веру, но она будет выдавать себя за еврейку. Она стрижет волосы и не будет смешивать молочную пищу с мясной. Яков научит ее говорить по-еврейски. Она сейчас же хотела начать учиться. Она произносила слова по-польски, а он должен был тут же перевести их на еврейский. Хлеб – это бройд, вол – это окс, стол – это тиш, лавка – это банк. А как по-еврейски коза? Коза по-еврейски также коза, сказал Яков. А дах? По-еврейски также дах. Почему это так? Спросила Ванда. Почему по-польски и по-еврейски одинаково? Когда евреи жили в стране своих предков, сказал Яков, они говорили на святом языке. Язык, на котором евреи говорят теперь, заимствован из других языков. Почему евреи больше не живут в своей стране? Потому что они грешили. Что они такое сделали? Поклонялись идолам, грабили бедных. Ну а теперь они этого больше не делают? Они более не поклоняются идолам. А как с бедными? Яков замялся. К бедным еще все несправедливо. А кто к бедным справедлив? Мужики работают круглый год, они голые боссы. За гаек палец о палец не ударяет, зато все собирает себе. Лучший урожай, лучших коров. Человек за все отчитывается, все с него спросится. Где Яков? Где, когда? Не на земле. Ну, мне пора. Скоро начнет светать. Ванда на прощание стала целовать Якова. Она повисла на его шее, впилась в его рот. Ее лицо снова запылало. Но вот она оторвалась от него и пошла. Она что-то бормотала у двери, улыбаясь, застенчиво и в то же время озорно. Была безлунная ночь, но от снега падал отсвет на ноги Ванды и на ее лицо. Она напоминала Якову легенду о Лилит, которая приходит по ночам к мужчинам и оскверняет их. Хотя он с Вандой жил уже несколько недель, он каждый раз содрогался при мысли, какой он совершает грех. Каким образом это могло произойти? Долгие годы он не поддавался соблазну и вдруг потерял волю. Он стал совсем другим с тех пор, как сблизился с Вандой. Порой он сам себя не узнавал, словно прежняя душа из него вылетела. Он молился, но не было сосредоточенности. Он все еще временами повторял по памяти какой-нибудь псалм или раздел Мишны, но сердце его не участвовало в том, что произносили уста. Что-то в нем закупорилось. Он перестал напевать про себя старые мелодии и как бы стеснялся думать о жене, детях и о всех этих невинных жертвах гайдамаков. Что общего у него с ними? Они богоугодны, а он нечист. Их гибель во славу Богу, а он заключил союз с дьяволом. Яков более не мог преградить дорогу дурным мыслям. Голова его была полна всяких фантазий, глупостей, капризов. То он воображал, что ест пирог, жареную курицу, марципаны, то, что пьет разные дорогие вина, или что нашел среди скал драгоценности и стал богачом. Он видел себя разъезжающим в карете. Страсть его к Ванде была теперь так велика, что достаточно было ей уйти за вина, как он уже тосковал по ней. Вслед за душой изменилось и тело. Он стал ленив, его тянуло к постели. В эту зиму он страдал от холода больше, чем во все годы. Когда он колол дрова, топор то и дело застревал в полене, Яков не мог его вытащить. Когда разгребал снег во дворе, то быстро уставал и вынужден был делать передышки. Как это не было удивительно, но коровы, которых он сам выходил, почувствовали его состояние и перестали слушаться. Случалось во время дойки, что какая-нибудь из них легнет его или пернет рогом. Пес теперь лаял на него, как на чужого. Даже сны стали другие. Отец с матерью перестали ему являться. Как только он засыпал, он был с Вандой. Он странствовал с ней по темным лесам, лазил по пещерам, тонул в топях в болотах, полных зловоний и всякой мерзости. и за ним по пятам гнались черти, звери, косматые, шершавые, хвостатые, змееподобные, с зобами, со свисающими выменем. Они вопили страшными голосами, плевали на него, блевали. Он просыпался от этих кошмаров, обливаясь потом, но был полон похоти. Голос внутри него беспрестанно звал Ванду. Ему теперь уже стоило усилия не быть с ней в дни ее месячных. Сияла луна, небо было ясное, ночь светла, как день. Стоя у двери Авина, Яков видел горы, разбросанные на необозримом пространстве. Под покровом снега зеленели елки. Скалы над лесами походили одна на покойника в саване, другая на зверя, ставшего на дыбы, третья на чудовище. От окружающей тишины у Якова звенело в ушах. Снег не падал, но время от времени в воздухе появлялась одиночная снежинка. Ворона проснулась и каркнула. Зашевелились в своих убежищах не то полевые мыши, не то суслики. Сам Яков также ожидал чуда. И вдруг, на этот раз раньше обычного, наступит конец зиме. Ведь во все времена есть власть Бога. Он может приказать солнцу повернуть, как во время праотца Авраама. Но для кого Всевышнему совершать такие чудеса? Для него? Для Якова? Отступника и развратника? Он устремил свой взор на деревья во дворе. Хлопья снега, которые повисли на их ветвях, белели в ночи, словно какие-то фантастические плоды. С них весенним цветом слетали снежинки. Яков напряг слух. Что-то она не идет. В хате давно уже темно. Избенка торчала на насыпи, точно гриб. Временами до него долетали шорохи, голоса. А быть может, это ему только мерещилось. Но вот открылась дверь и появилась Ванда. Небосая и укрывающаяся в шаль, как обычно, а в тулупе, обутая, с палкой в руке. Она подошла к Якову и сказала: «Татуля помер». У Якова оборвалось сердце. «Как это? Когда?» Он заснул с вечера, как всегда. Вдруг раздался короткий стон. Он испустил дух, как цыпленок. «Куда ты? За Антеком?» Некоторое время оба молчали. Потом Ванда сказала: «Теперь для нас наступают плохие времена. Антек такой недоброжелатель. Он хочет тебя убрать. Что я могу сделать?» «Будь осторожен». Ванда удалилась. Яков смотрел ей вслед. Она все уменьшалась и уменьшалась, пока не превратилась в комочек среди снегов. Хотя Ванда не плакала, Яков знал, как у нее горько на душе. Она любила отца. Она даже Якова часто называла Татулей. Теперь она сирота. Душа, или, говоря иными словами, дух ее отца, вылетел вон из тела. Но где он теперь? Еще в хате или уже поднялся вверх? А может быть, он вышел в трубу? Яков знал, что по деревенскому обычаю должен теперь зайти в хату и сказать несколько утешительных слов. Но он не знал, как быть. Без Ванды хата была для него змеиным гнездом. Он также не был уверен, можно ли ему по еврейскому закону это сделать. Все же он пошел. Открыл дверь. Старуха и Бася стояли посреди хаты. На кровати лежал Ян Бжик, резко изменившийся. Лицо восковое, уши цвета мела, а вместо рта — дырка. Трудно было представить себе, что все это тело еще недавно жило. Лишь в сморщенных веках и в складках вокруг глаз оставалось некоторое сходство с прежним Яном Бжиком. В них таилась улыбка человека, узнавшего о чем-то забавном. Бжикиха хрипло всхлипнула. «Нет больше, кончено!» «Да утешит вас Господь!» «Еще в ужин съел миску с ячменным клёцками», — сказала Бжикиха, «не то Якову, не то себе. Ничего не оставил». Пока Яков входил по избе, сходили соседи. Бабы в платках, в стоптанных башмаках, мужики в тулупах, в полушубках, в лаптях. Какая-то старуха старалась плакать, ломала пальцы, крестилась. Бжикиха каждому повторяла те же слова, мол, к ужину он ел ячменные клёцки, все проглотил. В этих словах был и упрек смерти, и доказательство того, какая она была покойному преданная жена. При свете, исходившем из плошки, все лица казались темными, затемненными, полными ночными тайн. Воздух вокруг стоял тяжелый. Кто-то подошел за Джабаком. Гробовщик пришел снять с покойника мерку для гроба. Яков потихоньку вышел. Он среди этого семейства был чужой, но уже не настолько, как прежде. Ян Бжик теперь приходился Якову тестем. Яков испугался этой мысли. «Разве мы все не происходим от Тераха и Лебана?» Пытался он перед самим собой оправдаться. Ему было холодно, зуб на зуб не попадал. Яков привык к Яну Бжику, который по природе был добрым и справедливым. Он Якова ни разу не обидел, не обозвал его никак. Между ними установилась скрытая близость, словно старый каким-то шестым чувством уловил, что его любимая дочь будет принадлежать Якову. «Да, все это тайны, великие тайны», — говорил он сам себе. «Все люди созданы по образу Господню. Кто знает, такой вот Ян Бжик может сидеть в раю вместе с другими праведниками». Якова охватила тоска по Ванде. «Что она не идет так долго? Теперь больше не будет покоя». Пес лаял, народу все прибывало. Во дворе показался Загаек, маленький, плотный, в лисе шубы и валенках. На голове у него была меховая шапка-боярка, усы под мясистым носом топорщились, как у кота. Рассвело. Звезды погасли, небо стало бледно-розовым. Где-то за горами уже взошло солнце. Снег местами зарумянился. Птицы, зимующие в этих местах, перекликались пронзительными голосами. Яков пошел в хлеб к коровам. Квитуля, самая молодая корова, которая недавно была еловой, вот-вот должна была стелиться. Она стояла набрякшая. По ее смолистой черной морде струйкой текли слюни. Влажные глаза смотрели на Якова, как бы просили: «Помоги мне, человек». Яков принялся готовить коровам пойло. Пора было их и подоить. Он смешал сечку с отрубями и брюквой. «Все мы рабы, божьи рабы», — бормотал он, как бы обращаясь к коровам. Вдруг растворилась дверь, и валилась Ванда, лицо красное, мокрое от слез. Она припала к Якову и разрыдалась, как бывало, рыдала мама, царство ей небесное, в канун Йом-Кипура, перед тем, как шла опрокинуть свечу. «Теперь у меня один только ты, один только ты». Глава 5. Несмотря на то, что деревня жила впроголодь, в ночь под Рождество пир стоял горою. Кто заколол поросенка покрупнее, а кто поменьше, но в каждой хате было достаточно мяса для праздника. Не было также недостатка и в водке. Детвора стойками ходила из хаты в хату и пела колдики. Ребята постарше водили ряженого волка и собирали мелкие монетки. Часовня стояла с непочиненной крышей, зато у себя в сарае Загаек устроил рождественское представление. Вокруг кобылы с Христом-младенцем было разыграно, как волхвы пришли в Вифлеем, чтобы приветствовать новорожденного сына, над изголовьем которого сияла утренняя звезда. Все для этого представления осталось с прошлого года – посохи, льняные бороды, золоченая звезда. Сарай и овцы были настоящими, и их блеяние тешило удрученные сердца. Зима была трудная. Свирепствовали разные болезни, на погосте прибавилось немало могил взрослых и детей. Ветры опрокинули почти все деревянные кресты, воткнутые в земляные холмики. Но теперь полагалось веселиться. Загаек раздавал детям игрушки, а бабам белую муку, чтобы они могли испечь просвиры. Яков уже объяснил Ванде, что евреи верят в единого Бога, и что согласно еврейской вере у Бога не может быть сына, у него также не может быть компаньонов. Но Ванде все же пришлось участвовать в деревенском празднике со всеми наравне. Ей даже дали роль в представлении. Она стояла рядом со Стефаном, с обручем на голове, изображая святую святых. Стефан надел машкар, прицепил белую бороду и нахлобучил высокую каску. От него разило водкой. Он потихоньку щипал Ванду и нашептывал разные непристойности. Ванда не переставала просить Якова, чтобы он пришел в хату на рождественский ужин в кругу семьи. Даже Антек, враг Якова, пытался на эти праздничные дни повериться с ним. В доме стояла елка, увешанная лентами и венками. Бжикиха напекла лепешек на сале, приготовила голубцы, разные мясные и овощные кушанья. К столу для четного числа не хватало мужчины. Нечет это считалось для Нового года дурной приметой. но Якова не уломали. Все блюда были трефные, от всего веяло язычеством, про которое сказано: «Лучше воздержаться, чем взять грех на душу». Он остался в Авине, поел сухомятку. Ванде больно было глядеть, как Яков чуждается ее, прячется ото всех. Девки смеялись. Над ним, да и над ней, потому что все уже знали, что он ее коханек. Бжикиха открыто говорила о том, что надо как можно скорее избавиться от этого проклятого еврея, который позорит семью. Ванда теперь остерегалась приходить к нему по ночам, потому что парни были способны на любые проделки. Собирались нагрянуть и напугать его, вытащить силы, заставить есть колбасу. Кто-то подал мысль, что не мешало было бы бросить Якова в реку, а если не утопить, так кастрировать. Ванда дала Якову нож, чтобы он смог в случае надобности защищаться. Чтобы заглушить горечь сердца, Ванда налегла на водку, пытаясь таким образом забыться. На третий день после сочельника в деревне устроили праздник в память древнего бога лошадей, зимы и силы. Ксенс Джобак говорил, что следует отменить этот языческий праздник, что с приходом Иисуса все эти башки потеряли власть, и в больших городах уже давно подобных праздников не отмечают. Но деревенский народ не слушал его. Плясали в доме за гайкой во всех хатах. Сельские музыканты пиликали на своих скрипочках, бренчали на цимбалах, барабанили в барабаны. Играли башмачника, пастушка, голубку, добру ноц, а также жалобную песню из тех, что вызывает у баб слезы. Парни с девками отплясывали мазурку, польку, краковяк. Были позабыты все тревоги. Сани скользили по снегу до отказа, набитые молодежью. На лошадиных шеях позвякивали колокольцы. Некоторые запрягали в саночки собак. Ванда дала Якову обещание не гулять на языческих праздниках, но все же вынуждена была плясать и пить со всеми. Она не могла, пока жила в деревне, держаться в стороне от всех. Именно потому, что она собиралась бежать с ним, с Яковом, и принять еврейскую веру, ей нельзя было возбуждать подозрения. Она вбежала к нему в Авин, разгоряченно, сияющими глазами, готовая тут же снова убежать, наскоро поцеловав его, потом прислонила голову к его груди и разрыдалась. Она сказала Якову: «Не сердись на меня. У себя дома я уже чужая». По расчетам Якова уже наступил месяц Нисан. Яков до сих пор в Песах не ел квашеного. Он обходился эти 8 дней молоком, творогом и овощами. Тепло ранней весны исчезло и снова стало холодно. Выпал густой снег, подморозило. Вышло так, что Антек присмотрел себе корову в соседнем селе. Он взял с собой Ванду, чтобы посоветоваться. Ванда не могла ему отказать. Покуда Яков находился здесь, она не должна была ссориться с братом. Поутру Яков подоил коров, потом он принялся колоть дрова. Эту работу он предпочитал всем остальным. Поленья так и летели у него из-под топора. Не было такого чурбана, как бы он ни был крепок и сучковат, который бы ему не поддался. В самые неподатливые дни Яков сначала вбивал клин, наколол целую поленницу. После этого зашел в Авин, чтобы отдохнуть. Он опустился на солому и сомкнул веки. Сразу стало что-то сниться. Это относилось к Ванде. Но действие происходило не здесь, в деревне, а где-то в другом месте. Вдруг Яков почувствовал, как кто-то тормошит его. Он открыл глаза. Дверь в Авине была открыта. Возле него стояла Бася, сестра Ванды. Она звала его. «Вставай, тебя зовут за гайку». «Кто зовет?» «Какой-то парень». Яков сел. Он сразу понял, в чем тут дело. Загайк узнал, что Яков собирается удрать, и теперь ему конец. Стефан недавно говорил Ванде, что с этим евреем покончат. «Ну, вот и пришло время», — сказал себе Яков. С тех пор, как его взяли в плен, он постоянно ждал этого. Он встал на подкашивающиеся ноги, на пороге нагнулся и набрал в горсть снегу, обтер им ладони, чтобы можно было произнести еврейские слова: «Да будет твоя воля, чтобы смерть моя стала искуплением за все мои грехи», — бормотал Яков. Это были слова исповеди, произносимые в древние времена теми, кого приговаривали к смертной казни. На миг ему пришло в голову попытаться удрать, Но каким образом? Он босс и раздет. «Нет, не убегу», — решил он. «Я грешил и заслужил кару». Во дворе его ждал холоп Загайка. Он не был вооружен. Он сказал Якову: «Пошли, господа ждут». Яков ощутил сухость в горле. «Что за господа?» «А черт его знает». «Ага, это меня будут судить», — подумал Яков. Залаяла собака. На пороге появилась бжикиха. Она стояла низенькая, коренастая, с желтым лицом. В чуть раскосых глазах было нечто такое, что нельзя было назвать ни сочувствием, ни местью. Была та немота, с которой скот воспринимает любое событие, не думая с сопротивлением. Бася встала рядом с матерью. Вот и собака умолкла, опустила хвост. «Хорошо, что Ванды нет при этом», — подумал Яков. «Пока она вернется, все уже, может быть, будет кончено». Он хотел произнести последнюю молитву «Шма Исраэль», но решил, что еще слишком рано. Он ее скажет, когда на шею ему накинут петлю. Стало холодно и тяжко в животе. У него вырвалась икота, и вслед за ней отрыжка. Он стал бормотать третью главу из псалмов. Но когда дошло до слов: «Но ты, Господи, щит передо мной, слава моя, и ты возносишь голову мою», он запнулся. Было уже слишком поздно для упования. Яков кивнул Бжикихе и Басе, но они не ответили. Они стояли, как истуканы. Яков продолжал идти с парнем, удивляясь, что тот не вооружен и не связал ему даже руки. Яков шел, опустив голову, размерно шагая. «Всему должен прийти конец», — говорил он себе мысленно. «Ему уже давно любопытно глянуть по ту сторону нашего бытия. Единственное, чего он сейчас жалеет, это как можно скорее перешагнуть через страдания смерти. Он приготовился славить Всевышнего, даже если станут заставлять хулить или отвергать его». Повыходили бабы, тупо провожая идущих взглядом. Собаки то лаяли, то миролюбиво виляли хвостами. Навстречу Якову попалась утка. «Переживешь меня», — утешил ее Яков. Он прощался с деревней и с целым светом. «Как бы только она не заболела с горя», — мелькнуло у него в голове. Он имел в виду Ванду. «Не суждено ей прийти к истине», — жалел он ее. Он поднял глаза, увидел небо. Оно было голубое, по-весеннему чистое, с единственным облачком, похожим на животное с одним рогом и с длинной шеей. Издали виднелись горы, через которые Яков когда-то мечтал бежать из плена. «Значит, суждено мне быть с ними», — он имел в виду родителей, жену, детей. Парень привел его к дому Загайка. Там стоял фургон, запряженный парой. Упряжка, да и сам фургон имели неместный вид. На хомутах поблескивали медные гвоздики. Между задними колесами висел фонарь. Лошади были накрыты шерстяными попонами. Якова вели в дом по начищенным ступенькам лестниц. Он уже успел позабыть, что на свете существуют лестницы. От них повеяло на него далекими местами, чем-то родным, городским. В коридоре пахло капустой. Здесь заблаговременно готовили обед. Двери были с медными ручками, как в доме родителей Якова. Одна из дверей открылась, и то, что Яков увидел, было невероятно, как бывает лишь во сне. За столом сидели три бородатых еврея с пейсами и в ермолках. У одного был расстегнут лапсердак, из-под него выглядывал талис коттен и цицис. Был здесь и еврей, знакомый Якову, но от растерянности Яков не мог сообразить, кто это. Он стоял пораженный. Некоторое время обе стороны смотрели друг на друга с изумлением. Затем один из евреев обратился к нему по-еврейски. «Вы, Яков, замощер?» У Якова потемнело в глазах. «Да, я», — ответил он. «Зять рэп Аврома Юзефевера?» «Да». «Вы не узнаете меня?» «Да». «Нет». Яков недоумевал. Лицо его было ему знакомо, но он никак не мог припомнить, кто это был. «Значит, это не конец жизни», — мелькнуло у него в голове. Он все еще не мог понять, что здесь происходит. Ему стало неловко за свой мужицкий вид, за босые ноги. Он оцепенел, его охватила детская застенчивость и нерешительность. «А вдруг я уже там?» — пришло ему в голову. Он хотел что-то сказать, но не мог издать ни звука. В эту минуту он забыл все еврейские слова. Но тут распахнулась другая дверь, и вошел Загаек, коренастый, с пунцово-красным носом, с усиками, тонкими, как мышиные хвостики, одетый в зеленую бакешу с петлицами и в сапогах с низкими голенищами. В руке он держал ремень, один конец которого был прикреплен к ноге зайца. Загаек был уже с утра пораньше на веселе, это видно было по его нервной походке и по красным глазам. Он закричал: «Ну что, это ваш еврей?» «Да, это он», — после некоторого колебания ответил тот, который только что говорил с Яковом. «Берите его и уходите. Где деньги?» Один из евреев, низенький, с холеным лицом, широкой черной бородой, веером, черными глазами, глубоко сидящими над белыми подушечками щек, молча вытащил из-за пазухи кожаный кошелек и стал сосредоточенно отсчитывать золотые рубли. Он отсчитал 15 золотых. Загаек щупал каждый золотой, пытался согнуть его. Только теперь Яков осознал происходящее. За ним пришли евреи. Его вызволяют из плена. «Вот этот ведь Юзофовский, один из хозяев города!» — закричало что-то в Якове. Его охватила невероятная беспомощность. Словно за все 5 лет его жизни среди мужиков собралось в это мгновение в нем и превратило его в хама, в болвана. Он не знал, куда девать огрубевшие руки, грязные ноги. Ему было совестно за свой рваный зипун, заплатанные штаны, длинные до плеч волосы. Его тянуло по-мужицки поклониться этим евреям, целовать им руки. Еврей, который считал золотые, поднял глаза. «Да будет благословенен воскрешающий мертвых». Все произошло необыкновенно быстро. Загаек подал Якову руку, пожелал счастливого пути. Евреи вышли с ним на улицу, велели ему сесть в фургон. Возле дома Загаека собралась кучка крестьян, но из семейства Бжика там никого не было. Прежде чем Яков смог проронить слово, возница, Яков его только сейчас увидел, стегнул лошадей, фургон покатил под гору. Яков помнил о Ванде, но уста его не раскрылись. О чем он мог просить? Чтобы взяли с собой христианку, его возлюбленную? Ее даже не было в деревне, и он не мог проститься с ней. Так же неожиданно, как его 5 лет тому назад взяли в плен, его теперь вызволили. Смешно, стремительно, без рассуждений. Евреи в фургоне все одновременно что-то говорили ему. В своем замешательстве он не мог толком ничего понять, словно ему был чужд их язык. На его тело повесили покрывало, на теме положили ермолку. Он сидел будто голый среди одетых. Понемножку он снова стал привыкать к евреям, к их речи, повадкам, запаху. Он спросил, откуда они узнали о нем, и они сказали: «Как же? Поводырь с медведем рассказал». «Что стало с моей семьей?» — помолчав, осведомился Яков. «Твоя сестра Мирьям жива. Больше никто?» — все молчали. «Должен ли я совершить обряд крия?» Крия — обряд, когда в знак траура по усопшему члену семьи надрывают край одежды, — спросил Яков себя и остальных. «Я уже забыл закон». «По родителям — да, а по детям только в течение первых 30 дней», — отозвался один за всех. Хотя он все время считал, что родные его погибли, он вновь охватился чувством скорби. Из всей семьи осталась лишь одна сестра Мирьям. Он страшился расспрашивать подробно, сидел молча и смотрел перед собой. Его избавители говорили больше между собой, нежели с ним. Они обсуждали вопрос одежды для Якова: рубашки, талос коттон, брюк, ботинок. Кто-то вставил, что его надо подстричь. Кто-то, развязав кожаный мешок, возился с предметами, упакованными в нем. Кто-то предлагал ему леках и вино, но Яков отказался. Хотя бы один день ему необходимо было провести в трауре. Теперь он уже вспомнил, кто этот хозяин из Юзефа, которого он раньше не узнал. Это был рэб Мойше Закалавер, один из отцов города. Когда Яков увидел, что Мойше был юношей с маленькой бородой, он здорово постарел. «Совсем как Йосиф в братьях», — сказал один. «Если мы до этого дожили, нам следует возблагодарить Всевышнего», — подхватил другой. «Да будет благословенно имя его». бормотал Яков, как бы для того, чтобы показать, что он еврей, и что вызволившие его не ошиблись. Притом он понимал, что слова эти неуместны. Ему следовало бы тут же приступить к молитве, но он себя чувствовал как-то неловко перед этими интеллигентными людьми. Голос его казался ему грубым, все они были небольшими, а Яков был так высок, что голова касалась обруча фургона. Ему было тесно. Здесь пахло чем-то таким, что было ему и знакомо, и чуждо. Он хотел чихнуть, но сдерживался. Следовало поблагодарить своих избавителей, но он неясно представлял себе, какие выражения уместны в таком случае. Слова были на языке, но он не мог их произнести. Каждый раз, как только он собирался заговорить, к его еврейской речи примешивалась польская. Его охватил страх невежды, вынужденного говорить с учеными мужами и знающего наперед, что он попадет впросак. Наконец он спросил: «Кто остался в Юзефове?» Все заговорили разом, как будто только и ждали от него этого вопроса. Гайдамаки разгромили город. Они убивали, резали, сжигали и вешали, но кое-кто остался. В основном вдовы, старые люди и немного детей, которые прятались в погребах, на чердаках или в деревнях у крестьян. Рассказывающие произносили имена знакомых, а также чужие. Юзефов наехали евреи из других местечек. Фургон спускался с горы. Солнце проникло сквозь полотно, а евреи все рассказывали и рассказывали со щемящей напевностью книги, плача, голосами скорбящих. Каждый рассказ кончался тем же: убили. И лишь изредка умер в эпидемию. Да, ангел смерти делал свое дело. После резни и пожаров началась полоса эпидемии. Люди падали, как мухи. Якову трудно было себе представить, как после всех этих ужасов и кошмаров хоть кто-нибудь остался в живых. Но всегда находится уцелевший. Рассказывающие как бы сгибались под тяжестью обрушившихся несчастий. Яков низко опустил голову. Юзефов более не был Юзефовым. Это был совсем другой город. Он, Яков, теперь как Хони Гамеагель, который по преданию проспал 70 лет и встал, когда было уже новое, чужое ему поколение. Все превратилось в пепел. Синагога, школа, баня, богадельня, даже надгробные плиты на кладбище растащили эти разбойники. Из священных книг ни одной не осталось. Город был полон невежд, сумасшедших уродов. Один из сидящих в фургоне воскликнул: «За что это нам? Ведь Юзефов был местом, где учили Тору. Такова воля Всевышнего. Но почему? Чем виноваты малые дети? Злодеи закопали их живыми». 3 дня колыхался холм за синагогой. У Нахума Берчи они вырвали язык. Они отрезали грудью у Бели Моше Ичи. Что мы сделали плохого? Не было ответа на эти вопросы. Сплошной загадкой являются человеческие страдания и человеческое злодейство. Евреи подняли глаза и смотрели на Якова, словно ждали от него каких-то слов, а он был нем. Когда Яков объяснял Ванде, что он не может быть свободы в поступках без того, чтобы не было и зла, и что не бывает милости там, где нет несправедливости, ему казалось все ясным. Но теперь это утверждение звучало для него слишком гладким, чуть ли не наветом. Разве не может Создатель раскрыть свое величие без помощи гайдамаков? Должны ли младенцы быть заживо похороненными? Яков мысленно видел перед собой своих детей, Ицхака, Бренделя и крошку, как их бросают в глинистую яму и засыпают землей. Ему слышался их придушенный крик. Даже если души детей вознесутся к светлейшим чертогам и будут в наивысшей мере вознаграждены, все равно невозможно стереть эти муки, этот кошмар. Страница 86, конец второй стороны. Домотайте, пожалуйста, кассету до конца и вложите ее обратно в запаковку. Спасибо.